Глава 33. Ни одна из нас. Кладбище костей. Шестой месяц 11-го года после отбытия принцессы Теры из Дара в Укьюгонде. 6 месяцев спустя, после битвы на кладбище костей. Новый год пришел в степь. Разбитые Льюку расселись по всему Укьюгонде, и новости о падении клана Раатан распространялись вместе с ними. Долгое время все ресурсы были сосредоточены в Татане, и за минувшие годы большинство племен Льюку лишилось привычного им общества боевых гринофинов. А потому, будучи деморализованными, они не могли оказать достойного сопротивления обретшим боевой дух Агонам. Империя, на создание которой Пэкью Тенрю потратил десятилетия, рухнула за считанные месяцы. Тем временем Тера из своего нового Татана на кладбище костей рассылала во все концы страны посланцев, приглашая агонских танов на Великий Совет. Гибель Пэкью Таквала следовало должным образом оплакать, а триумф над Льюку должным образом отпраздновать. Помимо этого глашатые получили задание искать детей из долины Кири. Тов сказал, что они с Радией расстались с Танту и Ракири и прочими ребятишками возле моря слез, и Тера надеялась, что маленьких Пэкью Таса приютил какой-нибудь сердобольный пастух Агон, а может даже бродячая ватага Танто Лью Наро. Однажды безоблачной летней ночью Тера вышла из недавно возведенного для нее большого шатра, отпустила охрану и кликнула Гаала. Она летела, пока огни палаточного города не скрылись за горизонтом, а потом приземлилась. Оставив Гаала щипать траву, Тера села на камень и стала вглядываться в небо. Благодаря плоскому степному рельефу звезды здесь казались одновременно и ближе, и дальше, чем во времена ее детства в Дара. Она целиком растворилась в своем уединении, в беседе с далекими яркими огоньками, которые будто пронизывали ее своим безжалостным оком. Тера бережно достала из-под жилета пакет и разложила на земле его содержимое. Обрывки шелка, некогда бывшие маской, костяной кинжал, испивший крови ее мужа, несколько логограмм Ано из обожженной глины. «Как же я скучаю по вам, Кунило Тика и Джиан Тика. Обещаю, если вы вернетесь, я никогда больше не стану заставлять вас учить логограммы и есть пасту из лотоса. Как же мне не хватает тебя, Таквал, твоих нежных прикосновений и крепких объятий, тепла твоего тела рядом со мной, твоего уверенного голоса. Я старалась исполнить твою мечту, но не уверена, что иду по верной тропе. Вокруг так много неизвестного. Как же мне не хватает тебя, Дзоми, если бы я снова могла почувствовать твои губы на своих, твою руку в своей руке, провести с тобой в постели всю ночь, но при этом не спать. Как же мне не хватает вас, папа и мама, ваших советов и наставлений, вашей силы и любви. Ну и ужасная я дочь. При мне даже нет ничего, что напоминало бы о родителях. Как же я скучаю по вам, дорогие братья и сестренка. Если я не ошиблась в расчетах, стена бурь должна была уже открыться, и стало ясно, что подкрепления Льюку не подойдут. Значит, подготовка к вторжению в неосвобожденный Дара наверняка идет сейчас полным ходом. Удастся ли вам, наконец, освободить Руи и Дасу? Принесете ли вы мир на острова? Падающие звезды прочерчивали небо, подобно сверкающим диранам, плывущим в морской глубине мимо друг друга. Может, это некое предзнаменование? Тера напряглась, силясь истолковать знак свыше. Не откровение ли это о будущем двух народов, Льюку и Агонов, столь тесно сплетенных общей историей, одновременно таких разных, разделенных одними и теми же перевспоминаниями? Не обещание ли это здоровых стат и отар, богатой добычи на охоте? Незавершающая ли точка в союзе между Агонами и Дара, подтверждение их победы? Или тут кроется что-то более личное? Послание от Кунило Тики и Джиана Тики. В какую сторону указывали звезды? Может, это пророчество говорит о том, что им с Дзоми никогда не суждено больше встретиться, как двум параллельно летящим небесным телам. Или ознаменование их стоквалом любви, такой же яркой и сияющей, как бессмертные звезды. Или это отец подмигивает ей, в очередной раз повторяя свой девиз: «Жить нужно так, чтобы было интересно». То, что мы расстаемся, еще не означает, что наша любовь на этом заканчивается. И у тебя, и у меня много других любовей, великих романов, глубоких и сильных душевных пристрастий. Сидя на камне, Терра размышляла в холодном свете звезд, и руки ее поглаживали разложенные на оленьей шкуре предметы. Она напоминала сейчас ученика, читающего древние логограммы, или шамана, разгадывающего духовный портрет, или женщину, которая старается убедить себя в реальности прошлого, чтобы оставить его позади и шагнуть в будущее. Шли дни, но ни одна из поисковых партий не приносила вестей, которых так ждала Терра. Местонахождение пропавших детей, увы, по-прежнему оставалось неизвестным. Зато до нее доходили новости куда менее приятного свойства. Небывалый пожар ненависти охватил степь. Победители Агоны истребляли племена Льюку целиком. От древних старух 90 лет от роду до девятидневных младенцев. Они бросали их в водяные пузыри в травяном море и заставляли пленников барахтаться, пока те не утонут в выбившейся сил. Побежденным Таном и Нара Вотаном делали прокол в мягких тканях под ключицей, после чего связывали их в цепочку, как кузнечиков, и заставляли плясать на потеху агоном, чтобы потом изжарить заживо на гринофиньем огне. Массовые убийства, кастрации и изнасилования творились повсюду с целью стереть Льюку с лица земли. Кровопролитие закончится, когда агоны станут свободными. Закончится ли? Терра пришла в ужас. Агоны исполнили мечту Таквала, но подобно тому, как отступающая волна зимнего шторма предвещает вал еще больший, так и она предчувствовала приближение еще более кровавого будущего. Ледяные цветы, море, бесконечные волны сталкиваются, чтобы разбиться одна за другой. Этому следовало немедленно положить конец. Теперь посланцы Пэкью понесли победителям другой приказ Терры — проявлять сдержанность и милосердие. Но, к сожалению, к ее словам не особенно прислушивались. К тому же многие агонские вожди, утолив ярость по отношению к Льюку, стали враждовать друг с другом. Прикрываясь красивыми фразами об исполнении мечты Пэкью, Ноба, Арагоза, вожди схлестнулись в борьбе за статус, они спорили о том, кому отойдут лучшие пастбища и как следует разделить захваченных гринофинов, коров, овец и рабов. Подобные споры часто заканчивались драками и набегами на соседей, которые тоже не оставались в долгу, и все это грозило перерасти в междоусобную войну. Повестка дня Великого Совета, который созывала Терра, включала не только траур по Таквалу и празднование победы над Льюку. Помимо этого, предстояло также решить еще один важнейший вопрос — определить будущее народа агонов. «Тен-дью-дью куперуна! Агон-кё! Тен-дью-дью куперуна! Гонде-кё!» Отовсюду, с богатых пастбищ близ чаши Алуро, из разбросанных по бесплодной пустыне Луродия Танта оазисов, от питаемых ледниками потоков у подножия гор Края Света, из солончаковых равнин у моря слез, из заснеженной тундры возле пастбища на Люфин, стекались в Татан гордые вожди и надменные военные таны агонов. Общее число их составило несколько сотен человек. Всем было любопытно взглянуть на новую Пэкью Терру, эту чужестранку из Дара, попавшую в клан Арагозов не по праву рождения, а благодаря замужеству. Кое-кто утверждал, что она якобы одержала победу над Льюку при помощи колдовства. Хотя о подвигах ее воинов ходили легенды, сама она не доказала свою доблесть на поле боя. Луна стала почти полной. Серебристый свет лился на кладбище костей, наполняя каньоны и овраги, как если бы по древним руслам рек вдруг заструился поток ртути. Кучи костей мирно поблескивали во тьме, как отражение далеких звезд на небе. Западную границу пустоши образовывал громадный утес, уходивший вверх на сотни футов. Над ним и за ним почти до самого океана простиралась бескрайняя степь. По краю утеса растянулся на многие мили на север, на юг, целый город из шатров. Белые жилища разных форм и размеров поблескивали под луной, как островки грибов в травяном море. Тут и там громоздились курганы из костей, то были остатки Арукуро-Токуа, что навели такой страх на Ордуль-Юку. Безмолвно высились они среди шатров, подобно развалинам древней цивилизации или окаменевшим останкам доисторических чудовищ. Во времена восстания Терры мятежники обрели убежище в каньонах и пещерах кладбища костей, но после того, как они одержали безоговорочную победу, необходимость прятаться отпала. Кроме того, вновь прибывшим сюда не нравилась идея селиться на дурных землях, где летом наводнения и оползни были распространенным явлением. Вот почему поле, на котором разыгралась последняя кровавая битва с Льюку, расположенная сразу за границей кладбища костей, и стало местом для нового Татена. Воздух наполняли звуки песен и ликования, смех, радостные речи. Иногда слышалось мычание, блеяние или похрапывание во сне домашнего скота. На следующую ночь был назначен грандиозный пир в честь победы, и сейчас все деловито хлопотали, заканчивая приготовление. За северным краем Татена, отделенный от шатров полосой пустой земли шагов примерно 500 в ширину, полыхали многочисленные костры, как если бы сами звезды сошли с неба, чтобы принять участие в торжествах. Костры горели ярко, подпитываемые сухим навозом и старыми костями и раздуваемые никогда не стихающим тут ветром. Со стороны шатров к кострам направлялась группа воинов-агонов. Они тащили костяную повозку, груженную целой горой мяса. Возглавляющая процессию женщина ступала осторожно и медленно. Она явно не привыкла ходить в высоком шлеме из гринофиньего черепа. Рядом, опираясь на посох, длина которого превышала ее рост, шла старуха. «Мне постоянно нужно это носить?» — спросила Терра, в очередной раз поправляя неуклюжий шлем, чтобы тот не свалился. «Всем известно, что я не воительница». А Дюлик вздохнула. «Мы много раз обсуждали это, вот он. Ты можешь поступать, как хочешь, передо мной или теми, кто хорошо знает твое сердце. Но для большинства танов ты чужестранка. Перед ними тебе следует вести себя как Пэкью и обращаться с ними соответствующим образом. Ты должна выглядеть как Пэкью, чтобы все поверили, что ты и есть настоящая Пэкью. Пока эта мысль не станет для них естественной, словно дыхание, нельзя пренебрегать символами, сколько бы неудобства они тебе не доставляли». «Театр», — буркнула Терра. «Что?» — переспросила Адь-Улик, споткнувшись, а вырвавшееся у Терры незнакомое слово на языке Дара. «Да так, ничего», — ответила молодая женщина, невесело улыбнувшись. «Просто подумала, что твои рассуждения понравились бы моим родителям». Они дошли до костров. «Придите к нам и разделите с нами пир!» — воззвала Терра. В тени костров виднелись тощие силуэты в потрепанных меховых одеждах. Но никто из стоявших там не сдвинулся с места. «Боги требуют, чтобы мы делились удачей!» — попробовала Терра снова, но фигуры в тени по-прежнему колебались. Тогда она повернулась к Адь-Улик. Старшая шаманка набрала в грудь побольше воздуха и возвысила голос. «Обычно я вещаю от имени праматери, но сегодня говорю от имени Терры Гару Арагос, вдовы Таквала Арагоза, сына Соулияна Арагос, от имени женщины, которая служит агоном как Пэкью. Придите и разделите с нами угощение в честь мира». Наконец фигуры робко выступили из тени и приблизились. Наро, во главе с Типо-То, ставший командиром личной стражи Терры, начали раздавать собравшимся семьям мясо с повозки. «Всему виной мой акцент», — вполголоса заметила Терра Адюлик. «Даже лишенным клана и племени мой выговор кажется слишком резким и трудным для разумения». Терра попросила пригласить на праздник также странствующих Тантоль-Юнару. Она надеялась, что этот жест расположит к ней богов. В особенности Ториояну Миролюбивого. Учитывая сложность стоящей перед ней задачи, Тера не отказалась бы от небольшой помощи свыше. «Ты говоришь хорошо и четко», — возразила Адюлик. «Но тем, кто не привык, нужно время, чтобы приспособиться к неожиданным интонациям и слишком мелодичным слогам. Помню, как тяжело мне было поначалу вычленять произнесенные тобою слова, но со временем я освоилась. К тому же здесь собрались племена со всего Гонды, а говоров у нас так же много, как и звезд над головой. Даже я с трудом понимаю некоторых танов из дальних уголков степи. Им не намного сложнее будет уразуметь твою речь, чем объясниться друг с другом. Погоди, вот он, все наладится, дай только время». Ты раздвинула брови и покачала головой. «Времени-то у меня как раз и нет. Выговор первой семьи клана Арагос — вот чего они все ожидают. Как мне сходу произвести хорошее впечатление на чванливых танов, если я не могу говорить подобно Таквалу? Ты ведь сама сказала, что представление должно быть идеальным». В течение последней недели, когда Тера встречала прибывающих на Великий Совет вождей и военных танов-агонов, Пэкью постоянно сталкивалась с тем, что многие с большим трудом понимали ее речь, а некоторые открыто потешались над ней. И невольно задавалась вопросом, не было ли это непонимание, до некоторой степени намеренным. «Ничего подобного», — возразила Адюлик. «Представление должно быть вовсе не идеальным, а убедительным. Если сама поверишь, что ты настоящая и единственная Пэкью, то и остальные тоже пойдут за тобой». «Ах, если бы все было так просто», — пробормотала Тера. «Как бы мне хотелось обладать талантом Торио». При воспоминании о гибели молодой женщины, такой способной к языкам и без труда освоившей различные говоры, на душе у нее стало еще тяжелее. «Что проку завидовать другим, когда у каждого свой талант?» — рассудительно промолвила Адюлик. «Ты не больше способна убрать из речи звуки родного языка, чем я стереть со своей кожи полученные в молодости шрамы. Но важно иное. Помни, что ты прибыла к нам как чужестранка и изгнала нашу скорбь. Да, ты не можешь рассказать о своих деяниях так, как это сделает дитя степей. Ну и что с того? Зато ты носишь шлем из горинофиньего черепа и держишь сигнальное копье из рога горинофина. Ты поименована в духовном портрете Таквала. И все мы, кто сражались и стояли рядом с тобой, присоединим свои голоса к твоему. Я была там. Я видела миг, когда кровь и дыхание Таквала слились с твоим дыханием и кровью». Когда сердце Теры забилось наконец ровно, она протянула руки к старой шаманке. «Спасибо тебе». А потом после паузы продолжила. «Ты говоришь, что добавишь свой голос к моему. Означает ли это, что...» Она не закончила. «Когда ты рассказала мне о своем видении, я много раз обращалась к праматери с мольбой о наставлении». «И она попросила поддержать меня?» Сердце Теры готово было разорваться от волнения. А Дюлик отрицательно мотнула головой, и Тера сникла. «Праматерь не дала мне никакого ответа», — сказала шаманка. «Дорога, по которой ты хочешь вести агонов, новая и неизвестная. Нечто подобное было в окутанном туманом начале шестой эпохи. Боги хранят молчание, когда людям следует найти ответы самим». Тера ждала, надеясь, вопреки всему. «Я боюсь богов и почитаю их, вот он. Но иногда этого мало», — продолжала Адюлик. «Я верю, что, несмотря на чужеземный выговор, ты сумеешь повести агонов в новую эпоху, в точности, как храбрые Афир и Кикисаво». «Я...» От полноты чувств Тера не смогла закончить фразу. Пэкью и шаманка обнялись. Наверняка точно так же обнялись Афир и Кикисаво, прежде чем отправиться в путешествие, чтобы найти тропинку там, где ее не было. Остаток ночи Тера провела, бродя среди Тантулью Нару и расспрашивая об их странствиях. Она занималась этим долго, черпая удовольствие в их захватывающих рассказах. Огорчало лишь одно — никто не видел двух мальчиков, подходящих под описание ее сыновей. А Тера так надеялась, что эти странники сообщат хоть что-нибудь утешительное. Наконец пришло время уходить. Но прежде чем отправиться спать, Тера пожелала навестить гробницу Торио в одном из укромных каньонов, под сенью высокого утеса. «Мне бы хотелось сказать Торию, что ее слова не остались неуслышанными», — объяснила Тера. А Дюлик не пошла вместе с Пэкью. Обычай закапывать мертвых в землю вместо того, чтобы предавать их Педиато Савага, до сих пор казался ей отвратительным. «Только не изнуряй себя», — проговорила шаманка. «Тебе следует хорошенько выспаться этой ночью». Тера кивнула. Поутру ее ждал грандиозный политический спектакль. «Ты уже идешь спать?» — спросила она. «Побуду еще немного среди Тантульюнаро», — отозвалась Адюлик. «Они знают много легенд о богах и героях древности, каких мне прежде не доводилось слышать. А я никогда не устаю слушать новые истории про Афиры и Кикисаво». Тера улыбнулась. «Хотела бы я оставаться такой же любознательной, когда доживу до твоих лет». Адюлик улыбнулась в ответ. «Это единственный способ жить. Интересно». Тера предложила оставить ей для охраны типа То и нескольких Нара, но Адюлик отказалась. Было весьма сомнительно, что спустя месяцы после разгрома остатки Льюку рискнут напасть на Татан. И уж тем более не стоило ожидать, что миролюбивые бродяги Тантульюнаро обидят старую шаманку. «Доброй ночи, Вотан!» «Доброй ночи, голос праматери!» Ни одна из женщин не обратила внимания на пару злобных глаз, наблюдающих за ними из тени возле костра. «Я родилась не в Гонде, но приехала сюда, чтобы стать огонянкой!» Тера начала пир с долгого перевспоминания о восстании, о том, как Таквал рискнул всем, чтобы попасть в экспедицию, отправляющуюся к берегам Дара. Как он предстал перед двором одуванчика, требуя скрепить союз двух народов, династическим браком, женившись на ней. О том, как они вместе на борту, прогоняющие скорбь, провели флот через стену бури, как избежали погони города корабля Льюку и прибыли затем в Гонде. Как основали тайный лагерь в долине Кири, где Агоны и их союзники Дара копили силы, пока не произошло подлое нападение Льюку. Тера заставляла себя говорить медленно, четко и без ошибок, стараясь, чтобы ее слова были, насколько возможно, избавлены от влияния родного языка. Она намеренно не спешила, чтобы дать и слушателям, и себе больше времени. Постепенно Таны перестали обращать внимание на ее иноземный выговор, полностью погрузившись в историю. Сердца их сжимались во время рассказа об отчаянном бегстве Таквала и Теры на Горинофинах и захваченной огнем долины Кири. Дух их воспарял, когда они слушали, как ледовые племена примкнули к беглецам, чтобы дать бой на побережье Холодного моря. Они смеялись, когда Тера вспоминала, как в первый раз поднялась в небо верхом на Горинофине. Плакали вместе с ней при горькой повести о последних минутах жизни ее мужа. Они стучали по земле оружием, подражая топоту могучих колес ног Арукуро Токуа, выли и улюлюкали, воссоздавая тот захватывающий дух миг, когда облако диких горинофинов закрыло небо, чтобы сражаться на стороне повстанцев. Признаться, Тера ненадолго испытала искушение окутать некоторые события, использование тела Таквала для убийства Кудью, изготовление Арукуро Токуа, вооруженных божественным глазом, покровом тайной мистики. Как-никак суеверие и магия были полезными инструментами для отправления власти у многих королей в Дара и Пэкью в Укью-Гонде. А убедить агонов следовать за ней по новой дороге окажется намного легче, если люди будут слепо повиноваться, движимые благоговением и страхом перед колдовством. Но Тера отринула эту мысль. Ей предстоит стать Пэкью, которая ведет за собой народ, прибегая к силе убеждения, а не тиранам, навязывающим свою волю посредством обмана как народа, так и богов. Поэтому она честно поведала о сомнениях, которые испытывала поначалу, о том переломном мгновении, когда впервые ощутила, как сила богов Гонде снисходит на нее, о постепенном принятии жизненного уклада агонов, о голосах предков, своих новых соплеменников. Не претендуя на обладание некой магией из Дара, Тера открыла всем, что могучие и устрашающее оружие, победившее Льюку, было создано отважными и умелыми бойцами из обеих разделенных океаном земель, а вдохновлялось оно как инженерным опытом Дара, так и мастерством агонов в изготовлении Арукуро Токуа. Да, это воистину чудесное оружие, но оно является плодом знания, не волшебства. Давным-давно Афир и Кикисава шагнули на неизведанные просторы в поисках знания, — сказала она. Именно это познание самих себя, наших союзников и врагов, гринофинов своей страны, привело нас к победе и свободе и продолжит вести нас в будущее. На этом Тера закончила свою речь. «Тен-дью-дью куперуна! Агон-кё! Тен-дью-дью куперуна! Гон-де-кё!» Дрожащий воздух, в котором клубился дым, наполнился ликующими криками, способными, казалось, поколебать основы усеянного звездами свода небес. У всех присутствующих лились из глаз слезы. «Воистину они любимцы богов! Дух Агонов доказал свою несокрушимость!» Таны смотрели на женщину, которая привела их сюда, сумев хитростью и силой победить ненавистных Льюку, с обожанием еще более пылким, чем пламя большого костра, освещавшего просторный круг циновок, где сидели гости. Тера, в свою очередь, оглядывалась вокруг, испытывая некоторое беспокойство, а Дюлик почему-то до сих пор так и не появилась. Но затягивать было нельзя. Когда шум постепенно стих, Тера заговорила вновь. «Вот он, Рутааса! Вот он, Сатааса! А теперь я прошу вас почтить память тех, кто отдал жизнь в борьбе с Льюку». Держа спину прямо, как в корсаже из китового уса, чтобы при наклоне случайно не свалился гринофиний шлем, великоватый для ее головы, она подняла чашу из черепа до краев, наполненную ароматным кьефиром. По настоянию Теры вплоть до этого момента на Перу не подавали кьефир и тольюсу. Молва утверждала, что новая Пэкью желает, чтобы присутствующие были совершенно трезвыми, потому как ей предстоит сделать важное сообщение. Строилось много догадок, что это будет. Детальный план по истреблению побежденных Льюку. Новая схема распределения податей и титулов, укрепляющая ее власть. Предложение пойти войной на ледовые племена. Сбор войск для создания новой армии гринофинов. Но все это были лишь домыслы. Доподлинно никто ничего не знал. Вожди и таны взяли свои чаши и тоже встали. Как только Пэкью выпьет кефир, празднество начнется по-настоящему. Но вместо того, чтобы поднести чашу к губам, Тера вдруг наклонилась и медленно и аккуратно вылила ее содержимое на землю. Сотни агонских вождей и танов, собравшихся вокруг ревущего костра, переглядывались между собой в смятении и недоумении. «Зачем растрачивать понапрасну добрый кефир? Боги прогневаются! Я слыхал, она и тольюсу не употребляет». О новой Пэкью ходило множество всевозможных слухов, хотя мало кто из вождей Итанов лично встречался с ней. Разумеется, их смутил этот странный поступок, однако они до сих пор находились под впечатлением от ее истории, да к тому же не слишком доверяли друг другу, а потому не осмелились бросить Терри вызов. После минутного колебания некоторые из вождей последовали примеру Пэкью, тоже вылив кьефир на землю. Вскоре также стали поступать и прочие. Тера затаила дыхание. Она рискнула и не прогадала. Слушатели сделали первый и самый важный шаг, пошли наперекор традиции, и то, что шаг этот совсем крошечный, не имеет значения. Ничего, она постепенно закрепит достигнутое, лиха беда начала. «Но сегодня нам предстоит поговорить о будущем», — произнесла Тера, переходя на новую тему. «Долгими были дни и ночи, когда мы страдали во тьме и холоде, когда не могли посулить нашим детям утешение или надежду, когда, снимаясь со стоянки, вынуждены были оставлять стариков и больных, потому как еды на всех не хватало». Собравшиеся предводители агонов закивали. У многих навернулись на глаза слезы при воспоминании о близких, не доживших до этого дня всеобщего ликования и веселья. «Льюку вытеснили нас из сердца Гонды. Они плодились, жирели. Их семьи и стада становились все многочисленнее, благодаря тому, что они порабощали и морили нас голодом. Знаю, что многие из вас жаждут мести, чтобы заставить их страдать, как страдали мы». Вожди и таны снова застучали оружием по земле и разразились криками «Тен-дью-дью-куперуна! Агон-кё!» Тера вскинула руки, призывая присутствующих к спокойствию. «Но у Льюку тоже есть старики, уже потерявшие зубы и младенцы, еще не обретшие их», — продолжила она. «У них есть родители, желающие добра своим детям. Есть дети, которые хотят заботиться о родителях, когда те состарятся. Льюку тоже должны есть, когда голодны, и пить, когда испытывают жажду. Они тоже должны укрываться от бури, поддерживать огонь, чтобы не замерзнуть. Агон и Льюку происходят от пары великих героев и друзей, от Афир и Кикисаво. Мы понимаем язык друг друга, наши обычаи сходны, мы почитаем тех же богов и рассказываем одни легенды. А еще мы связаны узами родства и крови. Не забывайте, что в жилах моего мужа текла также и кровь Льюку, ибо его мать, мудрая и сострадательная Соулиян, была дочерью Ноба Арагоза и невольницей Льюку. Если покопаться в родословной, то у многих из вас обнаружатся подобные союзы, так же, как у многих танов и воинов Льюку. Все мы жертвы, и все мы гонители. Эти перевспоминания не отметины позора, но напоминание о том, как мы обесчестили себя, когда забыли о боли и страданиях наших предков, настаивая, что есть мы и есть они, попирая правду о том, что судьбы обоих народов тесно переплетены между собой. Пришло время провозгласить и перевспомнить самое важное из всех знаний – знание о мире, Агон и Льюку. Нам следует научиться снова жить вместе». По мере того, как Тера говорила из круга слушателей, стали доноситься крики несогласия и даже ярости. «Но Льюку совсем не такие, как мы!» «Как можешь ты пятнать нашу кровь? Позор! Позор!» «Они заслужили все, что мы с ними сделали, и еще сделаем!» «Где ты была, когда они не выказывали жалости к нам?» И далее, в том же духе. Крики усиливались, превратившись в какофонию, подобную летней грозе, и голос Теры утонул в шуме. Но тут могучая и торжественная мелодия, похожая на рев сотни гринофинов, послышалась за кругом людей у костра. Неподалеку от места собрания Гадзофин, главный оживитель семиглавого гринофина, установил набор труб Пэа. И теперь сами Фитадапу использовала их, чтобы навязать присутствующим волю Теры. Небольшие факелы у каждой из циновок затрепетали, грозя погаснуть, тогда как центральный костер разгорелся еще сильнее, взметнув к звездам вызов в виде снопа искр. Громогласная музыка подавила на время недовольный ропот, и, воспользовавшись наступившей тишиной, Тера заговорила вновь. «Если сострадание не находит в вас отклика, то, может быть, подействует страх? Сердца Льюку, подобно вашим, тоже жаждут мести. Когда Пэкью Ноба Арагос разбил Льюку, он не предвидел возвышение Тенрио Раатана. Когда Пэкью Тенрио угнетал агонов, он не предвидел возвышение Таквала Арагоза. Кто из вас поручится, что лет через 20 Льюку не восстанут, чтобы отплатить вам за зло, причиненное их народу? Кто из вас сможет тогда отрицать справедливость их обвинений?» Снова послышались недовольные возгласы. «Именно поэтому мы не должны знать жалости и истребить Льюку раз и навсегда. Мы обязаны свершить месть. Отказавшись от нее, мы проявим слабость. Дух агонов не сломить, нас не удастся запугать». В очередной раз торжественный и оглушительный рев труппе усмирил бурную толпу. Сама земля как будто вздрогнула, огни закачались и заплясали неровно, а вожди и таны заткнули уши, не в силах вынести столь мощной атаки Пэкью на их слух. «Я знаю, что немногие из вас сражались на моей стороне или знакомы со мной», — продолжила Тера голосом спокойным, но холодным, как камень. «Так что позвольте напомнить вам о том, через что мне довелось пройти. Я видела, как мои ближайшие соратники в долине Кири гибли в устроенном Льюку аду. Я лишилась свекрови и детей в отчаянном бегстве ради сохранения надежды на возрождение агонов. Я прошла по горам края света и пастбищу Наль-Уфин, чтобы заслужить доверие богов и наших союзников из ледового племени. Я держала на руках тело мужа, который провалился под лед во время нашего бегства от Льюку, а потом умер. Я смешала свою кровь с кровью Таквала, чтобы стать Пэкью. Я придумала, как напасть на Татан, убить Кудью и освободить его гринофинов. Я привела своих воинов к победе в сражении с десятикратно превосходящим нас войском Льюку, призвав воплотившийся Варукуро-Токуа глаз богов, заслужила помощь тысяч свободных горинофинов и воплотила в жизнь мечту агонского народа. Так что не стоит считать меня слабой». Иные станов и вождей агонов потупили взгляды, со стыдом вспоминая о собственной трусости, о колебаниях, которые они испытывали в тот момент, когда Тера больше всего нуждалась в их поддержке. Другие же смотрели на нее с вызовом и презрением. Не приняв личного участия в сражении на кладбище костей, они считали большинство легенд о Тере преувеличением, полагая, что женщина эта приукрашивает собственные заслуги с целью возвысить себя. Новая Пэкью не выглядела могучей воительницей, не претендовала на обладание магической силой, да к тому же не призывала Агона вступить на тропу трусливого соглашательства с Льюку. Нет, такое терпеть нельзя. Гул разноголосых выкриков стоял в воздухе. Требования правосудия смешивались с клятвами мести и с оправданиями своего права карать. Тера схватила одно из сигнальных копий и сунула наконечник в пламя факела, воткнутого в землю рядом с ее циновкой. Острие копья явно было смазано маслом, потому как почти мгновенно вспыхнуло ярким огнем. Тера взмахнула копьем над головой один раз, второй, третий. Из темноты за пределами ярко освещенного круга пирующих грянул тысячеголосый хор. «Тен-дью-дью-куперуна! Тера-кё!» Это пели воины Теры, кочевники из ледовых племен, мятежники Агона и уцелевшие Дара, те, кто дерзнул надеяться на победу над Льюку, и пришли, минувшей зимой, на кладбище костей, чтобы сражаться. Собравшиеся таны и вожди со страхом переглянулись. Они, наконец, поняли, с кем имеют дело. Тера вздохнула про себя. Ей так хотелось убедить гордых предводителей Агонов, обращаясь к доводам рассудка, но Адь-Улек, Гадзофин, Типу и сами в один голос заявляли, что ей следует подготовить план, включающий демонстрацию силы. «Я прошу вашего содействия», — сказала она. «Но не истолкуйте ошибочно мое стремление к доброй воле как малодушие. Довольно уже страданий. Все акты возмездия против Льюку должны немедленно прекратиться, так же, как и личное соперничество между вами. Я, опираясь на вашу помощь и поддержку, найду способ беспристрастно поделить Укью Гонды между детьми Афиры Кикисава. Позвольте напомнить, что я, ваша Пэкью, и моя воля — закон». Тере ненавистна была идея навязывать мир путем устрашения силы, но, похоже, у нее попросту не оставалось выбора. Многие таны и вожди приняли вид недовольный и обиженный, но некоторых ее слова вроде как успокоили. Тера порадовалась, что, вопреки отсутствию Адь-Улек, сумела достичь на Перу своей цели. По крайней мере, все предводители Агонов готовы были признать ее власть. Все, кроме одного. «Прежде чем следовать приказам Пэкью, не помешало бы сначала установить, кто этим Пэкью является?» Внезапно раздавшийся голос был холодным, твердым и полным ненависти. При одних лишь его звуках у многих вождей Агонов волосы встали дыбом. Когда все повернулись в том направлении, откуда он исходил, с циновки поднялся какой-то пожилой мужчина и вышел из тени на свет. «Волью?» — воскликнула крайне изумленная Тера. Стерев с лица земли лагерь мятежников в долине Кири, Пэкью Кудью вернул волью Арагоза, своего осведомителя из числа агонов, в Слию Саки, заточенным в клетку презренным пленником. Кудью понимал, что волью предал племянника не из верности Льюку, а потому что боялся потерять власть в качестве марионетки Льюку среди агонов. Если восстание от Аквалу увенчается успехом, Пэкью был не настолько глуп, чтобы совершить ошибку, доверившись подобному негодяю. Когда стража Льюку ушла, совет старейшин Слию Саки оставил волью сидеть в клетке и велел убрать его с глаз долой, пока они решают, как поступить. То, что отпрыск великого Ноба Арагоза мог проявить себя таким трусом и предать дух агонов, было несмываемым позором. Но это также говорило и не в пользу старейшин и шаманов Слиюсаки, оказавших этому человеку доверие и столь долго поддерживавших его. Посему совет проголосовал за то, чтобы сохранить в тайне предательство, совершенное волью по отношению к Таквалу и Терри. О том, чтобы волью и дальше оставался Пеафир Тектен, не было и речи. Но угли уважения к имени Арагозов еще тлели достаточно ярко, а потому у старейшин не поднялась рука предать его казни. Тогда было принято решение под предлогом недобросовестного исполнения обязанностей, формулировка, надо признать, весьма расплывчатая, отстранить волью Арагоза от власти и изгнать из поселения, снабдив всего лишь трехдневным запасом пищи и воды, предоставив тем самым его судьбу на волю богов. На седьмой день после изгнания, когда волью уже лежал при смерти на безлюдных просторах пустыни Луродия Танта, его подобрали проходившие мимо Танталь Юнару. Вот так сын Ноба Арагоза, некогда самопровозглашенный вождь всех детей Афир, сделался странником-пацифистом. Но огонь ненависти по-прежнему пылал у него в груди, и волью был уверен, что боги непременно дадут ему еще один шанс. Таны, занимавшие циновки по обеим сторонам от волью Арагоза, недоуменно уставились на него. Каждый из них думал, что это ничем не примечательный старикан входит в свиту одного из соседей. Они и представить не могли, каким образом младший сын Ноба Арагоза, убитый по слухам Кудью в приступе гнева, мог вдруг оказаться среди них. Глаза всех участников пиршества обратились к волью. Лицо Терры медленно наливалось кровью. Воспоминания об ужасах в долине Кири, которые она силилась забыть, нахлынули вновь сокрушительной силой. Больше всего на свете ей хотелось прыгнуть на этого подлеца и сдавливать ему пальцами шею до тех пор, пока он не перестанет дышать. Но Пэкью сдержалась. Она взывала к милосердию, а не к мести, и сама должна была жить по правилам, которые прививала своему народу. К тому же открытие всей черноты предательства волью навлечет позор на имя Арагозов, а ведь именно на принадлежности к этой семье Терра основывала законность своих притязаний на титул предводителя агонов. Почувствовав ее колебания, волью ухмыльнулся и заговорил снова. «Меня зовут Волью Арагоз. Я сын Ноба Арагоза, сына Акиги Арагоза, некогда именуемого гордостью степей. Ныне я служу моему народу как Пеафир Тектен, и титул Пэкью Агонов принадлежит мне по праву». Ярость и недоумение боролись в сердце Терры. Претензия волью выглядела настолько абсурдной, что ей не удалось удержаться от смеха. Это было равносильно тому, как если бы муха с Лисли вдруг объявила себя вожаком волчьей стаи. «Ты осмеливаешься претендовать на титул Пэкью? После того, что сделал в долине Кири?» «Очень хорошо, что ты вспомнила про долину Кири», — заявил волью. «Каждый день я проклинаю себя за то, что не раскрыл твой коварный умысел раньше, ведьма из Дара». «Да что ты такое городишь?» «Вот он, Рут Ааса, и вот он, Сат Ааса. Эта женщина предала нас!» «Молчи, изменник!» Кровь ударила Терри в голову, зашумев в ушах, и шлем из черепа Гринофина покачнулся, грозя свалиться. Она сделала глубокий вдох и попыталась подчинить трясущиеся губы и онемевший язык своей воли. «Да ты лжец!» Но собравшиеся вожди и таны, такие покорные еще минуту назад, вдруг вскочили на ноги, поддерживая бросившего ей вызов волью. «Пусть говорит! Мы хотим знать то, что знает он!» Терра обвела взглядом осклабившиеся физиономии пирующих и поняла, что здесь у нее союзников нет. Она приняла осознанное решение не приводить на пир никого из своих старших танов или советников, за исключением Адь-Улик, намереваясь таким образом подчеркнуть законность притязаний, проявить свою веру в богов Гонде, а кроме того, выказать уверенность в собственной власти. Но это означало также, что тут не присутствует никто из уцелевших в долине Кири, чтобы поддержать ее обвинение против дяди Таквала. Волью вышел на середину круга. Подобно шаману, исполняющему повествовательный танец, он расхаживал вокруг костра и метался туда-сюда, излагая свою версию восстания. Тара прошептала что-то на ухо стоявшей рядом с ней юной стражнице Нару, и та растворилась в темноте. Когда внимание Тары вернулось к происходящему на совете, Волью уже вдохновенно вещал. «Поначалу она пыталась соблазнить меня, воспользоваться своей красотой с целью убедить пренебречь интересами нашего народа, обратив агонов в простое орудие в руках чужестранцев из Дара. Но я, памятуя о наставлениях своего благородного родителя и боясь богов, отверг ее приставание. Лишь тогда переключилась она на Таквала, неопытного юнца, очарованного ее экзотической внешностью». «Снова ложь! Как ты можешь?» Тера качалась на ногах, перед глазами у нее плыли темные пятна. Но собравшиеся вожди и таны кричали на нее, заставляя замолчать. «Дай Волью договорить! Сядь! Почему ты так боишься позволить ему рассказать свою историю?» Тера умолкла, поняв, что упустила инициативу. Чем упорнее будет она сейчас возражать, тем больше людям покажется, будто ей впрямь есть что скрывать. «Пусть мерзавец врет, покуда», — сказала она себе, горько улыбнувшись. «Правда выйдет наружу, как только придут Адь-Улик и остальные». Но холодный росток тревоги уже проклюнулся в ее сердце и начал расти. По мере того, как Волью продолжал свою историю, голос его становился все тверже, а движение все увереннее. «Вопреки дурным предчувствиям я позволил им обоим покинуть Слию Саки в сопровождении некоторых лучших моих воинов, в надежде, что со временем Таквал опомнится и разглядит то зло, что гнездится в сердце его молодой жены. Несколько лет потом я снабжал и долину Кири припасами, предпринимая полные тягот путешествия через пустыню Луродия Танта». Тера не могла не удивиться той наглости, с которой он лгал. Равно, как и искусности замысла. Мешая три части правды с семью частями выдумки, Волью создавал альтернативную реальность, такую же прихотливую, как Арукуро Токуа. «Наконец мне выпал шанс, которого я ждал так долго. Подвернулся случай осуществить план, который я вынашивал многие годы, и изменить к лучшему судьбу нашего народа. Кудью и его таны собирались близ чаши Алуро, и теперь достаточно было одного смертоносного удара, чтобы дети Афир обрели свободу. Но вы как думаете? О, вот он Рутааса и вот он Сатааса! Что произошло, когда я изложил свой замысел Таквалу этой вот женщине из Дара? Она наотрез отказалась его осуществлять. Разве это не правда, принцесса Тера?» «Правда. Но...» — проронила Тера, застигнутая врасплох, таким вопросом. «Ага!» — Волью возвысил голос. «А знаете, почему она была против? Потому что хотела напасть на Кудью в Татане, чтобы уничтожить города-корабли. Да, вы верно все расслышали. Эта женщина с самого начала планировала, что войны агонов будут проливать кровь и умирать ради интересов Дара. Она принцесса Дара! «А вовсе не наша Сатааса!» Тера открыла было рот, чтобы ответить, но слова застряли у нее в горле. Она ведь и в самом деле отвергла план Волью, потому что хотела вывести из строя города-корабли. Искусная ложь всегда строится вокруг зерна правды. Когда собрание обратило взоры на Теру, лицо ее вспыхнуло от смущения и сознания вины. Волью указывал на нее, тыча пальцем, словно копьем. «Это из-за тебя!» «Из-за твоих настоятельных требований не нападать, пока Кудью не вернется в Татан, погибли наши храбрые воины в долине Кири. Это ты, предательница агонов! Ты совсем даже не одна из нас!» Тера отпрянула, как если бы обвиняющий перст Волью действительно мог вонзиться в нее. «Это неправда!» Язык отказывался ей повиноваться и произносить те слова, какие она хотела. «Я пугаюсь!» «То есть я боюсь богов!» Волью издевательски расхохотался. «Только послушай себя! Да ты даже толком говорить на нашем языке не умеешь! Как интересно, ты надеялась общаться с богами! Ты называешь себя огонянкой? Тогда позволь задать вопрос. Пока вы жили в долине Кири, разве не пыталась ты заставить наших воинов отречься от свободы, пасти скот ради рабского копания в грязи с целью добывания пищи? Не старалась ли ты убедить агонских детей отринуть мудрость наших предков ради поклонения идолам в виде твоих слов шрамов? Не учила ли отпрысков Таквала языку своей родины, чужеземной речи?» При каждом новом обвинении лица собравшихся танов и вождей становились все более суровыми. Подвергшись столь яростной словесной атаке, Тера только и могла что отрицательно мотать головой. Чем сильнее чувствовала она гнев, обиду и отчаяние, тем в большей степени ускользало от нее владение языком степняков. Происходило именно то, что она больше всего опасалась, и у нее не было сил это остановить. «Ты намереваешься отвратить нас от голоса наших предков, от даров, которые с боем вырвали у богов Афир и Кикисава, от обычаев и уклада, сделавших агонов великими? Твоя сущность дара никогда не позволит тебе понять нашей любви к свободе!» «Нет, это не так. Ты скажаешь...» «Ты хочешь поработить нас, в точности, как адмирал Крита пытался поработить Льюку. Собираешься развратить нас чужеземным укладом своей родины и превратить в ваших невольников. Ты не огонянка, а дара. Женщина из дара не в силах изменить свою природу, а потому никак не может быть нашей Пэкью!» Таны и вожди агонов смотрели, как претендентка на титул Пэкью сжимается под громогласными обвинениями волью, и лица их становились все более непреклонными. Но даже еще больше, чем слова, их убеждал голос волью. Он вещал на наречии племени, обитающего на берегу моря слез, с благородным выговором первой семьи. Старейшие из присутствующих здесь танов и воинов еще со времен своей юности хранили смутные воспоминания о речах Пэкью Нобу Арагозы, и звучали они точь-в-точь так, как говорил сейчас волью. Сложно было представить более разительный контраст с чужеземным акцентом и неуместными интонациями Теры. Приступ яростной тоски пронзил Теру, когда она услышала отголоски говора Таквала в выступлении его дяди. Однако усилием воли она заставила себя сосредоточиться на настоящем. Сейчас не время предаваться ностальгии. «Я огонянка!» — решительно воскликнула Тера. «Я рисковала всем ради этого народа!» «Если ты в самом деле огонянка!» — проговорил волю голосом вкрадчивым, словно извивающаяся степная змея. «То почему тогда не пьешь кефир, как это делают агоны?» Он подошел к циновке, на которой сидела Тера, и наполнил из меха с кефиром стоящую перед ней чашу череп. Бедная женщина смотрела на него с ненавистью и отчаянием. Противник воспользовался ее неспособностью потреблять кефир, но ответить ей было нечем. Отказ выпить излюбленный напиток степняков поддержит его обвинение, но если она сделает хоть один глоток кефира, ее, скорее всего, стошнит до конца пира, и это еще сильнее подорвет ее авторитет. Тера решила не лукавить. «Да, это правда, что тело мое не принимает кефир», — произнесла она сдавленным голосом. «Но моя принадлежность к агонам определяется не тем, что я ем или пью». «Нет! Вы только послушайте! Послушайте ее, мои братья и сестры, дети Афир!» — с торжеством провозгласил волью. «Принцесса из дара сама признает свою слабость. Вот почему она проливает драгоценный кефир на землю. Это часть замысла, как одурачить вас. Ее тело отторгает сей божественный дар!» Присутствующие разразились возмущенными возгласами. То, что Пэкью агонов не может, а не исключено, что и просто не хочет пить кефир, представлялось всем невероятным кощунством. Тера не могла понять, утратила ли она влияние полностью, или же положение еще можно исправить. Неужели все совершенные подвиги и все жертвы, принесенные ею, Таквалом и теми, кто рисковал жизнью, пойдя за ними, окажутся напрасными? Неужели, победив Льюку, она проиграет этому предателю со змеиным жалом только потому, что говорит с акцентом и не способна пить кефир? Сама мысль об этом казалась невыносимой. Тера вскочила, не обращая внимания на то, что из-за резкого движения неплотно сидящий шлем из черепа Гаринофина свалился у нее с головы. Волью, застигнутый врасплох, столь решительным порывом слегка попятился. «Я — законная наследница, которую назначил на смертном одре мой муж Таквал», — заявила Тера. В одной руке она сжимала толстый свиток из оболочки гринофиньего желудка, а в другой — покрытый кровью костяной кинжал. Тера развернула свиток, открыв его серовато-черную поверхность, с идущей по ней единственной извивающейся линией, похожей на след путника в лишенной дорог пустыни. «Это духовный портрет, в котором Таквал нарек меня Пэкью Агонов. Вот кинжал, на котором его кровь смешалась с моей, сделав меня причастной к родословной Афир». Недовольный гул стих. Тера обводила глазами собравшихся у костра, и на лице ее постепенно проступала маска властного безразличия. Но в душе у бедной женщины бушевал шторм, в котором печаль смешивалась с глубоким разочарованием. «Все мои деяния значат для них меньше, чем кровавое пятно. Все, что я говорю, весит меньше, чем слова моего покойного супруга. Как мне принести мир в степь? Как? Волью?» Между тем взял себя в руки и снова приблизился. В глазах у него горел хищный огонь. «Я не принимаю это в качестве доказательства!» Тера изумленно возрилась на дядю Таквала. Холодок страха пробежал у нее по спине. «Ты ставишь под сомнение кровные обычаи агонов, голос наших предков?» — спросила она строго. «Предметы, которые ты предъявляешь, не мы, а, следовательно, могут быть подделкой», — промолвил Волью медленно и отчетливо. Толпа, пораженная таким обвинением, снова притихла, внимая его словам. «Пэкью Таквал умер при весьма подозрительных обстоятельствах. Кто присутствовал при этом? Кто видел тот миг, когда кровь Таквала смешалась с твоей?» Ужас разрастался внутри Теры. Вопросы Волью звучали так знакомо. «Адь Улик, голос праматери, была моим проводником и свидетелем», — сказала Тера. Она старалась говорить ровно, произносить звуки четко и правильно, но язык и губы ее дрожали, как зимой на морозе. «Адь Улик снимала духовный портрет Таквала. Она подсказывала мне, что надо говорить и что делать, и может подтвердить правдивость моих притязаний». «А где же Адь-Уляк?» — осведомился Волью. Голос его звучал холодно, но в глазах горел огонь возбуждения, как у волка, вонзившего, наконец, клыки в горло жертвы. «Почему ее нет рядом с тобой сейчас? Почему она не подтверждает твои слова?» «Где ты, Адь-Улик?» — Тера зажмурилась в безнадежной тоске. «Я тоже там была», — произнес вдруг новый голос. «И являюсь очевидицей того события, о котором говорит Пэкью». Тера открыла глаза. «Сами!» — воскликнула она с облегчением. Ученая из Дара самовольно оставила свой пост у труппе. Но Тера была слишком рада видеть ее, чтобы выговаривать за нарушение дисциплины. «Вы нашли Адюлик?» — нетерпеливо прошептала она на ухо Сами. Та едва заметно покачала головой, вид у нее был озабоченный. «Типа то возглавляет поиски. Очевидно, Адь-Улик так и не вернулась в свой шатер вчера ночью. Ее ученики решили, что она просит наставления у праматери, а потому не стали поднимать тревогу». Агоны перешептывались между собой, обсуждая новый поворот событий. «Ты тоже присутствовала при этом?» — недоверчиво обратился Волью к Сами. «Да, присутствовала», — ответила женщина. «Я помогала голосу праматери в ее деле. Я видела, как Тера вонзает кинжал в сердце Таквала и принимает последнее дыхание его легких. Она законная Пэкью Агонов». Потрясение и страх, отразившиеся было на лице Волью, достаточно быстро снова сменились уверенностью. «Скажи мне, заокеанская идолопоклонница слов шрамов, веришь ли ты нашим богам и боишься ли их?» Сами оцепенела. Она знала, какого ответа от нее ждут и даже требуют, но Сами Фитадапу, подобно многим ученым из Дара, придерживалась теории о познаваемости Вселенной и не склонилась перед лицом угрозы. «Нет, все боги не более чем сверх...» «Вы слышали ее? Вот он Рутаса и вот он Сатаса. Свидетельницей со стороны принцессы Теры выступает ее соотечественница-чужестранка, которая не боится наших богов и не верит им. С какой стати нам принимать в расчет показания этой, с позволения сказать, свидетельницы? Воистину, я надеюсь, что эта женщина лжет, потому как присутствие подобной варварки при священном обряде агонов — настоящее кощунство. Если сие и впрямь так, то голос праматери совершила серьезный проступок». Терри хотелось в бессильной ярости воззвать к богам. Необычные обстоятельства, при которых она стала Пэкью, стали причиной нынешних затруднений. Будучи неверующей, Сами не могла подтвердить подлинность претензий Терры. Торью, безупречно говорившая на языке агона в данной ситуации, могла бы оказаться до некоторой степени полезной, но она, увы, мертва. Единственным человеком, способным убедить сомневающихся агонских вождей Итанов, была отсутствующая в данный момент Адь-Улек. Куда же она запропастилась? А Волью между тем не унимался. «Раскройте глаза, дети Афир! Дела говорят громче слов! Принцесса Терра утверждает, что якобы сражалась за нашу свободу, но единственной ее целью было уничтожение городов-кораблей, угрожающих ее собственной стране. Она притворяется, будто боится наших богов и верит им, но при этом проливает священный кьефир на землю. Она якобы чтит голоса наших предков, однако учит своих детей ценить варварские слова шрамы. Она заявляет о преданности народу агонов, но не способна говорить на нашем языке, не запятнав его родным наречием. Она утверждает, что любила Таквала, однако убила его и поместила тело супруга в богомерзкий ящик, спрятав от ока Кудюфин. Вывод очевиден. Принцесса Издара всегда использовала нас, чтобы обеспечить безопасность своего народа, а вовсе не нашего». Волью с торжествующим видом развернулся, поочередно вглядываясь в глаза всех танов и вождей. Он знал, что заручился их поддержкой. «Знаете что, по моему мнению, на самом деле случилось во льдах на пастбище Налюфин? Я думаю, что мой бедный обманутый племянник наконец прозрел и попытался разрушить коварные замыслы жены, направленные против нас. Тогда бессердечная ведьма убила его и узурпировала титул Пэкью». «Как можешь ты столь бессовестно лгать?» — вскричала Сами. «Когда Таквал умирал, я была там вместе с Торью». «Торья уже мертва. К тому же вы обе из Дара, а потому заодно с Террой. Меня ничуть не удивляет, что искусная колдунья вроде тебя помогла принцессе подделать доказательства». Но Сами отказалась заглотить наживку. «А Дюлик, голос праматери, тоже присутствовала там». «Тогда пусть она придет и присоединит свой голос к твоему». «Так ты готов принять свидетельство, а Дюлик?» — спросила Сами. «Готов», — подтвердил Волью. «Всем, кто здесь присутствует, известны силы и храбрость великой шаманки. Она непременно скажет правду». Терра ничего не ответила. Ее мысли пребывали в смятении. Она пыталась молиться богам Гонды, но не ощущала покоя, присутствия высших сил, увлекающих ее в поток истории, в танец богов и героев по степи. Сейчас она испытывала лишь гнетущее предчувствие беды. Внезапно в темноте, за освещенным кругом пирующих, началось какое-то движение. Все повернулись в сторону. Четыре молодые шаманки-ученицы Адюлик вошли в круг, таща носилки из костей и кожи. На них лежало тело старой женщины. Глаза ее были открыты, на лице застыло выражение удивления и боли. Гадзофин, который шел рядом с носилками, опустился на одно колено. «Мы нашли голос праматери на северной границе Татена», — рыдая, объявил он собранию. «Адюлик убили прошлой ночью ударом в затылок. Потом ее труп погребли под слоем песка. Вот почему нам удалось обнаружить его только сейчас». Терра подбежала к носилкам и упала на бездыханное тело, заливаясь слезами. Адюлик, последняя из всех агонов в долине Кири, перешла на ее сторону, однако стала затем самой преданной сторонницей. Они вместе прошли тысячи миль, пережили множество опасностей со стороны природных стихий и Льюку, общими усилиями одержали невероятную победу. И погибнуть сейчас от руки ничтожного предателя, нанесшего удар из-под тишка, было просто нечестно. Терра повернулась и посмотрела на Волью. В ее взгляде не читалось ни удивления, ни сомнений. Чем дольше говорил дядя Таквала, тем сильнее становилось беспокойство Терры. Теперь уверенность, выказанная им ранее, обрела исчерпывающее объяснение. Он знал, что Адюлик не сможет поддержать Терру, присоединить свой голос к ее голосу. Терра покачнулась и ухватилась за сигнальное копье. «Ничего. Сейчас она укажет на волю и отомстит презренному негодяю, на совести которого гибель ее друзей и свекрови в долине Кири. Она сполна ответит за бесследное исчезновение ее сыновей и прочих детей, за хладнокровное убийство мудрейшей из... «Вот он, Рутааса! Вот он, Саатааса!» — вскричал Волью с перекошенным от злобы лицом. «Так вот почему колдунья из Дара не боялась разоблачения со стороны нашей возлюбленной Адюлик! Она убила благороднейшую шаманку, как убила до этого и моего драгоценного племянника, бедного наивного Таквала! О, боги! Боги!» «Неправда! Это ты, убийца!» — рявкнула Терра и указала на Волью сигнальным копьем. «Я призываю всех агонов схватить этого подлого предателя и свершить справедливый суд!» Однако, к ее ужасу, никто из собравшихся танов и вождей не сдвинулся с места. На их лицах читались презрение, подозрительность и даже ненависть. «Ты упорно стоишь на своем? Продолжаешь лгать до самого конца?» Волью осклабился. «Как сказала некогда Афир, раскрыв предательство Кикисаво, кто громче всех кричит «держи вора», тот, скорее всего, и есть вор. Любой настоящий агон знает, что закопать труп в землю, спрятав его от ока Кудюфин, лишить Педиато Савага, является страшным кощунством, которое не допускается даже по отношению к злейшему врагу. Только варвары из Дара способны сотворить такое со своей жертвой!» Терра возрилась на Волью. От степени коварства этого человека и того, насколько хитроумно он сплел свой замысел, у нее перехватило дух. «Но зачем?» — спросила она с тоской. Разъяренные таны и вожди кричали, чтобы самозванку схватили, и из-за шума слышать Терру могли только Волью и ее собственная стража. «Зачем ты это сделал? Ты же не рассчитываешь всерьез, что тебя изберут новым Пэкью?» Дядюшка Таквала встретился с ней взглядом, и уголки его губ приподнялись в презрительной улыбке. Он даже не счел нужным удостоить ее ответа. Однако Терра продолжала гнуть свое, пустив в ход последнее средство убеждения. «У тебя же все равно нет своих воинов. Самое большее, на что ты можешь рассчитывать, это стать марионеткой в руках какого-нибудь честолюбивого тана, бутафорской фигурой вроде тех, что украшают нос корабля. И я не завидую тебе, потому как правду о том, что ты сделал в долине Кири, не получится скрывать вечно. Выжившие Льюку непременно расскажут о твоем предательстве». Волью рассмеялся, смех его походил на завывание волка. «Подорвав мой авторитет сегодня, ты не просто приговоришь выживших Льюку», — с отчаянием произнесла Терра. «Ты обречешь собственный народ на междоусобную войну, в которой вожди будут сражаться за право стать новой гордостью степей. Пожалуйста, дядя, не делай этого!» Волью перестал хохотать. «Какое мне дело до того, что я не стану Пэкью? Какое мне дело до того, что будет с остальными агонами?» Прошипел он так же тихо, когда этого говорила она сама. «Если ты проиграешь, этого довольно, чтобы насытить мою месть!» Он уклонился от яростного взмаха дубинки Годзофина и во весь голос заорал. «Помогите! Кровожадная наземная ведьма хочет поквитаться со мной за то, что я раскрыл ее злой умысел против Таквала!» И кинулся прочь. Годзофин бросился было за убегающим Волью, но Терра остановила его. «Не надо. Чем сильнее мы будем стараться причинить этому мерзавцу вред, тем больше вес придадим его лжи». Годзофин неохотно подчинился. «Увы, ложь Волью уже считают правдой», — заметила Сами в отчаянии, всплеснув руками. «Как могут эти люди быть настолько наивными, чтобы поверить ему, после всего, что вы для них сделали?» Подобно молнии, пронизывающей пелену дождя, слова Сами рассеяли тьму в сердце Терры. Все присутствующие здесь вожди агонов пережили завоевание Льюку, но при этом сохранили власть над своими племенами. Они определенно не дураки. Скорее всего, лишь немногие из них действительно поверили в ложь Волью. Большая часть в глубине души наверняка понимала, что Терра говорит правду. Но эти люди с радостью примкнули к толпе, прикидываясь глупцами, потому что, делая вид, будто верят волью, они получали благовидный предлог сохранить существующее положение вещей. Если не мстить Льюку, то откуда возьмут они рабов и скот, чтобы вознаграждать сторонников и укреплять свою власть? Если не вести непрекращающуюся войну, то как смогут вожди оправдать себя самих на протяжении десятилетий трусливо прятавшихся, но при этом сохранявших свои привилегии? Только избавившись от Терры, прежде чем та утвердит власть и соберет под своим началом разрозненные племена, они смогут, ценой нынешних страданий и будущего кровопролития, возвыситься сами. Дух агонов стал прикрытием для их циничных расчетов. У Терры просто-напросто нет шансов убедить вождей в своей правоте. Ей нечего предложить им, кроме идеалов, а идеалы редко увлекают тех, кто уже стоит у власти. Ее мать, императрица Джия, наверняка выговорила бы Терри за такую грубую политическую ошибку. Человеческая природа неизменна, будь то в Дара или в Укью-Гонде. Пока сердце Терры буквально обращалось в прах, при осознании горькой правды вожди и таны агонов подались вперед, обступив ее беспорядочной толпой. За спинами у них надрывался Волью. «Хватайте ее, не бойтесь! Ведьма из Дара ничего вам не сделает!» Она сама призналась, что не владеет колдовством, но всем обязана знанием и умением наших же воинов, находившихся в Аракуро-Токуа. Убийца Таквалы и Адюлик не должна стать Пэкью. Чужестранка-соблазнительница, которая пытается учить нас милосердию, отвратить нас от возмездия и правосудия, заставляет отречься от голосов предков, подрывает дух агонов, ни в коем случае не должна быть Пэкью». «Агонкё!» Толпа, теперь уже целиком воспламененная ложью Волью, вкупе со своими собственными эгоистичными устремлениями, подхватила его истерические крики. «Агонкё! Отомстим за Пэкью Таквала! Чужеземная ведьма не должна стать Пэкью! Вырвать ей язык! Она пыталась обмануть нас!» Сами Гадзофины, охранники Терры, набранные из числа мятежников, сражавшихся бок о бок с ней против Кудю, Раатана и Това, Тасарику, образовали вокруг нее живое кольцо. Они готовы были биться до последнего вздоха, но не позволить причинить Терри вред. Терра впала в уныние, ибо не видела способа переломить ситуацию. Гадзофины сами советовали привести на пир больше верных ей воинов, но она сочла такую демонстрацию собственной силы неуместной для праздника, на котором собиралась продвигать идею мира. В очередной раз стремление проявить милосердие, не проливать понапрасну кровь, подвергло опасности ее друзей. «Боги Гонде, почему вы так зло шутите над нами?» Внезапно сверху послышался душераздирающий визг. Пламя костра дико заплясало под внезапными порывами ветра. Толпа вождей и защитники Терры замерли, остолбенело, глядя наверх. Клубящийся дым разъедал им глаза. Пять горинофинов с экипажами из преданных Терри воинов опустились внутри кольца пирующих. Исполинские собаки по команде Китоса, уважаемого вождя ледовых племен, спрыгнули со спин скакунов и оскалили пасти, заставляя агонских танов попятиться. Тов, наездник Гаала, приказал старому самцу, угрожающе поводить из стороны в сторону длинной шеи. Сзади от Тофа, привязав за спиной маленького сынишку, сидела Типо То. Сердце Терры сжалось от боли. Прежде Типу оставила бы Кру-Кру на попечение Адюлик, но теперь... «Бросьте оружие, отойдите назад!» — крикнул Тоф, наклонившись. «Живо!» Терра почувствовала облегчение. Положение еще можно спасти, если только ей удастся навести порядок и, призвав на помощь разум, снимать со лжи Волью слой за слоем, пока правда не выйдет наружу, то тогда даже слепец не сможет ее отрицать. Однако на лице Волью не отразилось ни малейшего страха. Он выпрямился во весь рост и заговорил раскатистым голосом, с аристократическим выговором первой семьи, так напоминавшим Терри ее любимого Таквала. «Вот он, Рутаса! Вот он, Сатаса! Только прислушайтесь к этому мерзкому акценту Льюку! Посмотрите на тех, кто сражается на стороне ведьмы из Дара! Рабы Льюку, ледяные блохи, «Идолопоклонники Дара! Предатели Агоны! Терра зовет их на помощь, чтобы беспардонно присвоить титул Пэкью Агонов. Теперь мы наконец-то понимаем, зачем ей понадобилось почивать нас пораженческими идеями Тантоль Юнаро. Эта мерзавка хочет продать нас врагам. Она не одна из нас и никогда не была одной из нас!» Тоф угрожающе пошевелился. «Нет!» — воскликнула Терра. Но было уже поздно. Гал опустил шею, щелкнул челюстями и метнул в оратора сверкающее огненное копье. В мгновение ока Волью и те, кто стояли рядом с ним, обратились в пылающие столбы. Раздались вопли, послышались проклятия. Таны и вожди бросились в рассыпную, спешно седлая своих горинофинов. «Вот он! Нужно бежать отсюда!» — крикнула Типо То. Терра, растерявшись, покорно позволила поднять себя на спину Гала. «Она не одна из нас. И никогда не была одной из нас». Захлопали крылья, изогнули шеи, горинофины поднялись в воздух и направились на восток, оставляя позади охваченный паникой Татан и обратившиеся в руины мечты Терры.